Глава 13. Увидев нас обеих, Валкер остановился словно пораженный, но затем вдруг, как сумасшедший, громко рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Вы что, решили меня свести с ума, представ передо мною, будто иллюзия обмана?» «Что же, посмотри на свои творения», сказала моя соседка, стоявшая рядом и не сводившая ненавистного взгляда с Валкера. Неожиданно он бросился к ней и, схватив ее за подбородок, прошипел прямо ей в лицо. «А ты что, не догадывалась, что именно ты и есть иллюзия этого обмана? Так, кто лишь нужен был мне для этого плана? Согласись, затея оказалась неплоха, к тому же успешно завершилась». Не выдержав, женщина бросилась на него с кулаками. «Ты дьявол! Ты не человек! Ты...» Валкер схватил ее за руки и крепко сжал так, что она была вынуждена поддаться его силе. «А ты что хотела?» Снова прошипел он ей в лицо, стиснув от злости зубы. «Ты думала, что у меня могут проснуться к тебе какие-то чувства? К той, на ком печать ставить негде!» Так, кто давно уже запятнала не только свою честь как женщина, но и общечеловеческую ценность. Ты не просто падшая женщина, ты падшая во всех отношениях. Вначале тебя интересовали, насколько мне помнится, только деньги, большие деньги. Или ты что-то забыла? Разве не ты согласилась на мой план, когда я, придя к тебе в места, столь отдаленные, предложила освободить тебя, наняв для этого одного из лучших адвокатов и заплатив ему кучу денег, чтобы вытащить тебя оттуда. И все для того, чтобы воплотить этот план. Насколько мне помнится, ты была на все согласна, лишь бы выбраться из тех условий, в каких, я так понимаю, заслуженно находилась. А теперь ты решила мне что-то предъявить?» «Ненавижу тебя!» – закричала женщина, прямо ему в лицо. «Ненавижу! Будь ты проклят, Эдвард Валкер! Будь ты проклят!» Валкер повернулся к охранникам и сказал: «Уведите ее отсюда, я потом с ней разберусь». Оба охранника тут же бросились выполнять указания Валкера. Когда женщину увели и мы остались с Валкером одни, то он, подойдя ко мне, остановил на мне пристальный и слегка насмешливый взгляд. «Вот видишь, даже копия тебя оказалась чем-то лучше самой тебя. По крайней мере, я смог вызвать в ней те чувства, которые никогда не мог вызвать у тебя. Теперь, когда мы остались наедине, скажи, стоило ли это того, чтобы пройти эти испытания? Посмотри, в кого ты превратилась и кем я стал. Монстром? Убийцей? Ну и кто сделал из меня этого дьявола? Ты. Это сделала ты. Что, не верится? Что во мне не так? Я уродлив? Быть может, некрасив? Не так сложен? Что, черт подери, во мне не так? Что?» Уже грубо схватив меня за руку и выпучив на меня свои злые глаза, закричал Валкер. «Молчишь? Тебе нечего сказать? Или, быть может, на меня снизошло Божье благословение, и твои чувства изменились ко мне в виде жалости? Ты сожалеешь о чем-то, Амелия Гастини?» Я чувствовала, как лицо Валкера становится все ближе ко мне, как учащается его дыхание. Мгновение, и он набросился на меня и начал целовать. Вдруг взвыл он, тут же отпрянув от меня и схватившись за свои губы. В тот момент, когда он набросился на меня, я силой прокусила их ему. Ничего не изменилось. Ничего. Глупо было надеяться с моей стороны на что-то подобное, в этом случае даже на жалость. Видишь, во что ты превратила меня? Насколько сильно сломила мою волю? Разве позволит хоть один здравомыслящий человек мириться с жалостью? Но в тебе даже этого нет. И чем в таком случае ты лучше меня? Даже к самому безжалостному человеку можно сойти до снисхождения. но ты всегда лишь отвергала меня. Ты никогда не давала мне шанса. В тебе не было ни грамма сожаления о том, как ты жестоко и хладнокровно отвергаешь меня. Ничто и никогда не изменится. Не так ли? Никогда, заключил он. Неожиданно он посмотрел на меня с какой-то дьявольской усмешкой, будто что-то задумал. Ну, конечно, как же я мог забыть? Произнес ядовито он. Невозможно заставить полюбить того, чье сердце и мысли уже заняты, когда за тебя это сделал уже кто-то другой. Постой, дай-ка угадаю, кто же это? От этих слов мое сердце дрогнуло. Так вот в чем дело. Кажется, я нашел твое слабое место, Амелия Гастини. Осталось только убедиться, насколько может быть действенно влияние на него, заключил он. Что? В недоумении уставившись на него, произнесла я. Сейчас ты все узнаешь. Тебя ждет незабываемая встреча. Он позвал охранников и сказал. Отведите ее в подвал к нашему гостю. Мы ведь еще не виделись с ним сегодня. Что? Что это все значит? С волнением спросила я. Кто? Кто там? Кого ты там держишь? Озираясь на Валкера, когда меня уводили охранники, твердила я. Сейчас все сама узнаешь, сказал он. Через длинный коридор меня вывели в правое крыло поместья, затем подвели к лестнице, что вела вниз и находилась в темной части коридора, вернее, куда плохо поступал свет. Один из охранников взял фонарь, что находился на полке возле лестницы, после чего мы начали спускаться вниз. Мы остановились возле тяжелой дубовой двери. В этой части дома было более прохладно и пахло сыростью. Второй охранник, что был с фонарем в руке, наклонился к двери и, достав из внутреннего кармана брюк тяжелую связку ключей, принялся одним из них открывать дверь. Я застыл от волнения на месте, не зная, что меня там ждет. Наконец, дверь с тяжестью открылась, и мы вошли в большое помещение с низким потолком и пошарканными стенами. На них кое-где была паутина и плесень. Тут я вскрикнула от того, что увидела. А в следующее мгновение, вырвавшись из рук охранников, бросилась к тому, кто был прикован толстыми цепями к стене. Лицо и тело этого человека с трудом можно было узнать, потому как он был весь окровавлен и, казалось, на нем не было живого места. Но я узнала бы его из тысячи, из миллиона людей, потому как всем своим существом почувствовала, что это Брэдли Аддингтон. Подбежав к нему, я опустилась перед ним на колени и попыталась поднять его голову, но он, казалось, был без чувств. Рядом с ним стояла грязная миска с водой и тарелка с едой, что дают разве в виде корма собакам. «Брэдли! Брэдли, очнись!» – шептала я, снова и снова поднимая его голову и гладя его по окровавленной щеке. «Очнись, Брэдли! Прошу тебя! Это я, Амелия!» – твердила сквозь слезы я, пытаясь привести его в чувство. Почувствовав в своих руках толстые цепи, которыми Брэдли был прикован к стене, я, разозлившись, начала их дергать и кричать. «Выпустите его! Выпустите его немедленно! Выпустите!» Ко мне бросились охранники и, подняв с пола, попытались отвести от окровавленного тела Брэдли, но я каким-то чудесным образом, выскользнув из их рук, снова бросилась к нему и начала дергать цепи, пытаясь, словно одержимое, освободить его. «Брэдли, пожалуйста, очнись! Слышишь меня? Очнись! Я здесь, Брэдли! Это я, Амелия!» Шептала я, как в это время послышался тяжелый звук открывающейся двери, а в следующее мгновение на пороге появился Эдвард Валкер. Он подошел к нам и замер, глядя на меня и на то зрелище, что представлял из себя Брэдли. На лице Эдварда Валкера появилась торжествующая улыбка. При свете фонаря лицо его выглядело подобно человеку, одержимым дьяволом. Я бросилась на него с кулаками и закричала. «Отпусти его! Отпусти его немедленно!» На что он, схватив мои руки и слегка поддавшись ко мне вперед так, что его большие злые глаза оказались напротив моего лица, сказал. «Как? Как я могу это сделать? Ведь в твоих глазах я всего лишь безжалостный и хладнокровный человек. Тот, кто может лишь калечить и убивать. Разве не так?» «Прошу тебя, умоляю, освободи его! Разве ты не видишь, что он весь истекает кровью? Он умирает! Прошу тебя!» «Умирает? А если бы я был на его месте, ты бы так умоляла освободить?» — стоял на своем Валкер. «Ты безжалостный! Ты самый жестокий из всех людей, кого я когда-либо знала!» — закричала я. «В безжалостности я могу лишь соперничать с тобой», — ответил насмешливо Валкер. «Но я могу снизойти к нему, в отличие от тебя. В отношении меня ты никогда этого не делала и, отказывая мне, была всегда неумолима», — сказал в раздумье Валкер. «Что? Что ты хочешь? Скажи, я все сделаю, только отпусти его. Умоляю, отпусти!» — твердила я, глядя на то, как Брэдли лежит на полу бездыханный и продолжает истекать кровью. «Ты уверена в этом?» — остановив на мне свой заинтересованный вдруг взгляд, произнес Валкер. Я быстро закивала головой, лишь бы только он поскорее освободил Брэдли. «Ты хорошо подумала?» — все еще не сводя с меня пристального взгляда, произнес Валкер. «Да», — сказала я. «Хорошо, я освобожу его, но только цена за это будет для тебя очень высокой», — сказал Валкер. «Говори», — произнесла я в нетерпении. «Что же?» —